Глава 12. Когда Федерико подхватил чемодан и скомандовал «возвращаемся в Унару», Антонелла даже протестовать не стала, поскольку смысла в этом не было. Возвращаться в общежитие с вещами после того, как Лея узнала о браке, — форменное безумие. Конечно, можно наплести соседке, что они разругались, и та поверит, даже сочувствовать начнет, столько разочарований за короткое время. Но кто позволит вернуться? Девушка посмотрела на мужа. «Вон какой целеустремленный, маньяка ему подавай. А пока маньяка не найдет, так и будет таскать ее за собой». «Нет, нужно что-то срочно придумать, чтобы Федерико осознал необходимость расторжения брака». Она печально посмотрела на очередной храм, мимо которого они как раз проходили. «О чем задумалась, дорогая?» — неожиданно спросил муж. «О том, что в нашей гостиной неплохо было бы поменять шторы». Лучезарно улыбнулась Нелла, которая уже заметила, как трепетно относится к своему жилищу капитан, как не любит там никаких, даже мелких изменений. «А то те выглядят не лучшим образом». «Шторы?» Капитан настолько удивился, что затормозил. «Причем тут вообще шторы?» «Они неприлично выглядят». Нелла поняла, что двигается в правильном направлении, и решила закрепить успех. «А поскольку мне там придется жить неопределенное время, то не могу же я постоянно находиться в помещении с такими шторами». «Раньше никто не жаловался». «Раньше там никто, кроме вас и Гвида, не жил. Если я правильно понимаю, конечно. Правда, в гостиной спать все равно придется вам. И если эти шторы вас устраивают...» Нелла была в восторге от собственной сообразительности. Вот уже капитан начал озираться по сторонам, понял, что лучше развестись поскорее, пока дом не накрыла лавина перемен, да и о том, что на кровати спится лучше, чем на диване, тоже наверняка подумал. Сейчас сам потащит в храм. «Вот только что его видел», — пробормотал Федерико, даря жене море счастливых надежд. «Кого вы видели?» Она старательно делала вид, что ничего не понимает. «Магазин штор, естественно. Мы же о них говорим. В конце концов, их действительно пора сменить». Падение на землю с небес было болезненным, но Антонелла его стоически пережила и даже нашла в себе силы выбрать обновку для семейной гостиной. Честно говоря, ей это даже понравилось. Чувствовать себя хозяйкой дома и что-то туда покупать, рассматривать предложенные варианты и отбраковывать, пока не нашлись те самые, идеально подходящие к обстановке, которую она изучила от и до во время уборки. Правда, предложение внести изменения еще и в спальню понимание нашло только у продавщицы. А вот Нелли, напротив, дало стойкую уверенность, что-то было сделано неправильно. Это капитан войдет во вкус семейной жизни и вообще не захочет разводиться. Но кто знал, что он так воодушевится покупкой штор? И вообще, скажите-ка на милость, почему развод — это развлечение, а приобретение обновок в дом — нет? Этот вопрос девушка и задала, как только вышла из магазина. Пакет она крепко прижимала к груди, а то еще упадет, а капитан решит, что грязные шторы — это не то, что нужно в гостиной. «Мы все равно мимо проходили», — невозмутимо ответил Федерико. «Времени это заняло всего ничего, а стоит прийти в храм, так сразу начнется. Хорошо ли вы подумали, дети мои? Временные трудности только укрепляют семью. Вы еще не успели понять, что созданы друг для друга и тому подобное. И даже если объяснишь, как оно все было, начнут глубокомысленно утверждать, что богиня не зря свела вас вместе, и стоит немного подождать, чтобы в этом убедиться. Застрянем мы там надолго. И не факт, что удастся уговорить. Эти служители богини такие упертые в некоторых вопросах». Он недовольно посмотрел на Антонеллу и добавил: «Правильнее было бы упираться в других и принимать во внимание состояние брачующихся, поэтому лучше идти, вооружившись фактами, а именно, что ужиться мы не смогли, а богиня нас свела, чтобы поймать маньяка. Только мы сразу этого не поняли». «И еще бы вы что-то поняли», — возмутилась Нелла. «Инор, капитан, это нечестно. Вы же мне сами развестись предложили». Она остановилась. Желание устроить скандал стало просто невыносимым. Останавливало только то, что она прекрасно понимала. Ее вины в случившемся было несоизмеримо больше. «Так я и сейчас не отказываюсь. Я думаю, как свести пребывание в храме к минимуму. Пойдем, у нас в Унаре еще куча дел». «Каких?» «Паула вон ни за что не признается без доказательств». «Положим, к вечеру она должна протрезветь и понять, что лучше пойти на содействие следствию, поскольку если докажут участие, штрафом не отделается». «А если она еще больше наберется?» Нелла была полна скепсиса. «Она тогда филаров натравит и будет утверждать, что мы вломились без разрешения, а она только защищалась». «Если она еще больше наберется, то уснет, а осознает завтра», — невозмутимо ответил Федерико. Антонелли его идеи оптимизма не внушали. «Этак пройдет неделя, две, а то и весь месяц, а она будет все так же в подвешенном состоянии. Уже понятно, что созданием уюта его не напугаешь, но должен же быть какой-то другой способ». «Вы такой умный, инор-капитан», — льстиво сказала она. «Я думала, красивые мужчины обычно глупые». Федерико потрясенно остановился. Нелла возликовала. «Да, вот это правильный подход. Сейчас поймет, сколь велик риск, что после совместного проживания она уже не захочет разводиться. Мужчина уверен в собственной неотразимости, а она надавила сразу на две точки. Вдруг какая сработает?» «Нелла, давай договоримся», — начал он, и девушка, понимающе улыбнулась. «Вот она, близкая свобода. Чтобы я вот этой чуши, произнесенной с необыкновенно глупым видом, больше не слышал. То, что ты обо мне думаешь, я уже знаю. Поэтому с твоей стороны бессмысленно врать ради своих вполне понятных целей». «Почему сразу врать?» Нелла расстроилась, но старалась этого не показывать. «Потому что если я поверю и захочу вернуться в свою кровать, то тебе это не понравится», — ответил Федерико и ехидно добавил. «Или ты этого и добиваешься?» Он остановился и посмотрел как-то так, что Антонелле захотелось провалиться под землю и куда-нибудь поглубже, но все же она сказала. «Инор-капитан, я поняла, насколько была неправа. Но давайте уже разведемся, чтобы меня этот вопрос не мучил, а то я тоже решу, что вы передумали». «Вот ведь упертая какая!» — проворчал Федерико. «Сейчас вернемся в Унару и пойдем к отцу Микеля, если уж тебе так хочется жить у меня на правах любовницы». «Почему любовница?» «Потому что соседи решат. Именно так». «Так я же уеду сразу». «Пока не решим вопрос с твоим артефактом, никуда ты не уедешь», — отрезал Федерико. «И это я говорю вполне серьезно и официально». «Вы же в отпуске, инор-капитан», — проворчала Нелла. «О каком официально может идти речь?» Федерико выразительно хмыкнул, и дальше они уже шли молча. Девушка расстроенно размышляла, что никогда бы не подумала, что выйти замуж настолько проще, чем развестись. Вот некоторые на какие ухищрения только не идут, чтобы заполучить вожделенный ободок брачной татуировки, а она никак не может ничего придумать, чтобы с ней расстаться. Первое, что встретило их в квартире Федерико, — аромат жарящегося мяса. «Гвидо решил показать свои таланты», — сказал капитан, довольно дернув носом. Нелла сглотнула подступившую слюну. Пожалуй, завтрака прошло слишком много времени, и она успела проголодаться. «Инор, капитан, у вас гость!» Гвидо выскочил на звук их голосов и довольной улыбкой отметил чемодан в руках хозяина. «Инор, полковник уже полчаса сидит в гостиной!» «Пахнет вкусно», — намекнул Федерико. Нелла тоже подумала, что лучше сначала хоть немного подкрепиться, а уж потом встречать во всеоружии гостя. «Мясо еще тушится с полчаса, и гарнир какой-нибудь нужно к нему сделать». «Можно и без гарнира», — зачем-то сказала Нелла, хотя уже поняла, что ужин откладывается. «Без гарнир вы разоритесь на мясе», — снисходительно сказал слуга. «Инора, если уж завели мужа, то продумайте его кормление. Как следует продумайте. Инор, капитан, лицо занятое. Он должен правильно питаться, а то сил останавливать магическую преступность не будет». «Да, завести мужа оказалось проще простого. А вот про возникающие в связи с этим проблемы Неллу никто не предупреждал. С другой стороны, хоть разведение не требует, и то хорошо». «Инор, капитан, ну, наконец-то!» — выскочил в прихожую Вольпе. «Я уже вас заждался! И чего вам дома не сидится? Только же поженились!» «Мы ездили за вещами жены», — отрапортовал Федерико. «Раньше как-то не получалось. А что случилось, инор, полковник? Что я так срочно понадобился? Что-то на работе? Новая жертва?» «Да нет, что вы! Разве бы я стала за такой ерунды прерывать ваш отпуск?» — возмутился Вольпе. «Там ничего нового. То есть по маньяку ничего нового, а всяких мелких правонарушений предостаточно. Да не волнуйтесь вы, капитан!» Он отечески приобнял подчиненного и продолжил. мы с женой решили сделать вам небольшой свадебный подарок. Маленький, но необычайно приятный». Антонелла обреченно подумала, что только подарка от полковника им не хватало. Его же возвращать придется, когда они разведутся. Супруги Вольпе непременно расстроятся. И вообще, ситуация на редкость некрасивая. Люди старались, выбирали подарок, а они с Федерико их обманывают. Стыдно-то как. «Инор полковник, нам никакого подарка не нужно», — твердо сказала она. «Мы собираемся развестись». «И потому вещь сюда перевезли. Инора Каталана, не скромничайте. Нам, женой, в радость помогать семьям подчиненных. Детей у вас пока нет, но учиться заботиться о малышах надо начинать». Он извлек из-за дивана небольшую корзинку и вручил обалдевшей от такого поворота девушке. «Вот! Можете не благодарить! У нас как раз кошка окатилась! Я для вас самого мурчательного выбрал!» Полковник приподнял стеганое одеяльце и нежно провел рукой по шейке спящего там котенка. Котенок не проснулся, но раскидисто замурлыкал, громко, басовито, совсем как взрослый огромный кот, а не как маленький серый комочек размером с крысу, если не меньше. «И откуда только в нем столько звука берется?» — умиленно сказал Вольпе. «Красавец, да». «Инор, полковник, это слишком большая ответственность. Мы никак не можем ее на себя принять». Засмотревшись было на подарок, Нелла тут же очнулась и протянула корзинку полковнику, но тот не то что не взял, даже не посмотрел на нее. «Бросьте, Каталана, я же не предлагал вам котят, когда вы были не женаты. Но теперь у вас есть кому позаботиться о малыше. В конце концов, дети — это намного более серьезная ответственность. Ладно, не буду больше вам мешать. Хорошего отпуска!» «Хорошего отпуска», — потрясенно протянул Федерико, как только начальник ушел. «Вот ведь кошка у него на редкость плодовитая». Ее потомками осчастливлены уже не только наше отделение, но и все немагические. До сих пор я удачно отговаривался тем, что живу один. Котенок приоткрыл глаза и жалобно замяукал. Мяукал он ничуть не тише, чем мурлыкал. Похоже, полковник стремился избавиться не от самого мурчательного, а от самого громко вопящего. Нелла взяла его на руки, и малыш тут же успокоился. А почему ее не стерилизуют? Супруга полковника убеждена, что для здоровья животного это очень плохо, мрачно ответил Федерико. Да ладно вам, котенок это не самое страшное. Вот увидите, вы к нему еще привяжетесь и полюбите, оптимистично сказала Нелла, с умилением наблюдая, как малыш играет с подвеской на ее браслете. Я привяжусь. Тебе подарили, вот и привязывайся. Сразу отказался от котенка Федерико. Почему мне? Удивилась Нелла. Нам? А поскольку дарил ваш начальник, то при разводе кот отойдет к вам. Поэтому мне привязываться к нему никак нельзя. Я уже сейчас жертвую своей половиной кота в твою пользу, — галантно сказал Федерико. Тем более, что и жертвовать там пока особо нечем. А Инор полковник будет вас спрашивать, как поживает... Тут Нелла увидела вышитое на одеяльце имя. Видно, супруга полковника была дама обстоятельная и раздавала малышей не только с приданным, но и с именами. «Как поживает Рокко? И что вы ему ответите?» «Что отдал кота тебе, поскольку ты лучше меня о нем позаботишься». Котенок спрыгнул с коленного приобретенной хозяйки и целеустремленно направился на кухню. Наверное, понял, что пока будут выяснять, кому он отойдет при разводе, можно умереть с голоду.